Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 28 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Госминистр встретился с участниками Арцахского молодежного форума. В Степанакерте состоялся фестиваль «Игры нашего детства». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию Общественного совета при министре обороны Армении во главе с руководителем структуры Гегамом Арутюняном. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере обороны и связи их между обществом и армией. Президент вручил государственные награды группе членов Общественного совета за заслуги перед НКР. Во встрече принял участие министр обороны НКР Ливон Нацаканян. Государственный министр НКР Григорий Мартиросян встретился с участниками Арцахского молодежного форума в зоне отдыха «Новая жизнь» в Гадрутском районе. Приветствуя участников форума, госминистр в первую очередь придал большое значение организации активного отдыха и развлечений для молодежи, представив результаты экономического развития Арцаха в первой половине этого года. Григорий Мартиросян отметил, что эти показатели по-прежнему остаются высокими, а рост ВВП за первые 6 месяцев составил 16,4%. По его словам, успех был зафиксирован практически во всех ведущих направлениях экономики. В ближайшем будущем ожидается принятие законодательных поправок для продвижения деятельности мелких предприятий путем существенного снижения налогового бремени и помощи со стороны правительства. Отвечая на вопрос одного из участников форума о возобновлении программы предоставления грантов со стороны правительства в размере 3 миллионов драмов на строительство домов в сельской местности, Григорий Мартиросян отметил, что все заявки, поданные до 2017 года, будут полностью рассмотрены и одобрены в сентябре-октябре, а в дальнейшем данная программа будет продолжена. В ходе встречи госминистр ответил также на другие вопросы молодежи. Министр финансов НКР Артур Арутюнян встретился с председателем Центрального банка Армении Артуром Джавадяном в Ереване. Как сообщили в Министерстве финансов Армении, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития финансовых систем двух армянских государств, влияние банковского регулирования на экономический рост, тенденции экономического развития и текущие проблемы. При финансировании из госбюджета НКР на центральных улицах города Мартуни ведутся работы по асфальтированию дорог. По словам мэра Мартуни, мэра Хачатряна, на улицах Масияна, Арзуманяна и Леонида Петросяна асфальтировано около 9600 квадратных метров дороги. Работы по асфальтированию дорог выполняет ЗАО «Чаншин». Директор предприятия Сасунага Джанян сообщил СМИ, что из государственного бюджета на реализацию работ предусмотрено 722 миллиона драмов. В последнее время в социальных сетях большую популярность обрела группа «Арцахский акцент». Своими лайвами, то есть прямыми эфирами и интервью на различные социальные, патриотические и национальные направленности темы, «Арцахский акцент» завоевал симпатии и лайки армян всего мира. В минувший четверг по инициативе «Арцахского акцента» на площади Возрождения Степанакерта состоялся фестиваль «Игры нашего детства». «Арцахский акцент» был создан недавно. Это новоиспеченная такая телепередача, про Мы решили затрагивать темы, которые интересуют сегодня и молодежь, и старших. Организатор фестиваля, основатель группы «Арцахский акцент» Давид Ванян. Сегодняшняя идея, у нас был один ролик, который был посвящен играм нашего детства. Он получил огромный резонанс в нашей публике. Они предложили нам сделать такое мероприятие. Фестиваль игр нашего детства. Фестиваль игр начался с музыкальных номеров различных коллективов республики, в том числе вокального квинтета «Виланс». Мы очень рады сегодня участвовать в сегодняшнем мероприятии. Художественный руководитель вокального ансамбля «Виланс» Вилен Микаилян. Это главное воспоминание нашего детства. Оно сильно отличалось от того, что происходит сейчас. Мы весело играли на улице. К сожалению, сейчас это не наблюдается. И когда «Арцахский акцент» обратился с нами с просьбой выступить на этом мероприятии, мы с великой радостью приняли это приглашение. зрители получили неописуемое наслаждение с определенной ностальгией, вспоминая игры своего детства, лапту, резинки, классики. Ведущим приходилось объяснять и напоминать правила игр. Следует отметить, что велось мероприятие на сочном арцахском диалекте с изобилием местных слов и выражений, вперемешку, естественно, с русскими словами. Оно и понятно, на то группа и названа «Арцахский акцент». Заметно было желание детей поиграть в игры детства своих родителей. Организаторам удалось оторвать на 3 часа от компьютеров и планшетов ребят, попытаться привить любовь к добрым старым играм. Особое оживление вызвала игра в лямку, или, как говорят арцахцы, бобсик. Все участники и победители получили подарки, в том числе денежные, от спонсоров. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Как бы Азербайджан не стремился распространять негативную информацию об Арцахе, создавая черный список и так далее, однако число туристов, посетивших Арцах, с каждым годом увеличивается. На улицах Степанакерта можно встретить туристов из разных стран мира. Нам удалось поговорить с байкерами из Австрии и Венгрии, туристами из Испании, Франции, Чехии, нашими соотечественниками из России и Туркмении. Впервые группа байкеров из Австрии и Венгрии приехали в Арцах. В течение 4 дней побывали в Степанакерте и районах республики. I'm Helmut Müller from Austria. My job is electrical engineering company. Horváth András, Budapest. Им очень понравился Степанакерт своей чистотой, уютностью и красотой. Также им понравились дороги. To Karabakh, to driving, driving, biking. You have good roads. Yeah, nice buses. Туристы из Чехии поделились своими впечатлениями об Арцахе. Франтишек, Иван и Павел из Чехии. Туристы видеть первый раз. В прошлом году мы были в Грузии, Георгия. Нам нравилось, потому мы хотели Армению. Армения, интересно. В Ереване мы слышали, что возможно ехать в Арцах. Это было интересно для нас, но мы думали, что поедем. Мы здесь. Вот. Каждый год ехаем в какие-то горы. Горы, любимое ходим пиво. Пешком по горам. Хорошее впечатление. Нам нравится. Пиво просто хорошее. Нам люди гостеприимные. Однажды мы вернемся. Знаю, когда, через год, нет, через 2 года. Однажды мы вернемся в Арцах. Елена Бабаян из Туркмении. Я не была здесь 26 лет. Это моя малая родина. В тяжелые годы нам пришлось поехать в Туркмению. Там жила наша бабушка. Здесь рано у нас тянет, да, и нам очень понравился наш отпуск. Здесь очень красиво. Природа. Люди очень добрые, очень отзывчивые, открытые люди. Нам здесь очень понравилось. Мы обязательно еще вернемся. Мария Ковалева из Волгограда. Второй раз в Арцахе. Как туристка, я здесь была проездом в феврале 2013 года. Сейчас я, конечно, иначе открыла для себя этот город, потому что все-таки летом он гораздо красивее. Очень красивая природа, нам очень нравятся жители, нам очень нравится вкусная еда, нам очень нравятся дешевые персики, очень сладкие и вкусные. Стоит только обратиться, попросить узнать, как пройти туда. Тут же нас предлагают свой транспорт, тут же делают нам экскурсии, тут же радуются, потому что есть приезжие, очень тепло к нам относятся. Здесь очень много иностранцев, мы встречаем или японцев, то ли китайцев. Мы были на экскурсиях в Гонзасаре и так далее. В маршрутке было порядка 4-6 иностранцев. Может, это были французы, но это были англоговорящие. Арцах как магнит притягивает к себе туристов из разных стран мира, независимо от их убеждений, национальностей. Побывав раз в Арцахе, они вновь возвращаются сюда за положительными эмоциями. И о погоде. В четверг, 29 августа, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков, ветер юго-западный, 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 13-17 ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.